Веру теперь всегда зовут в гостиную, и, сидя за пяльцами, она слушает вместе с матерью увлекательное чтение Лучинина. Часто он привозит цветы, конфеты и ставит их перед Верой. Она церемонно благодарит, но она ни разу не улыбнулась, и как только чтение кончается, она спешит уйти. «Как это глупо!» — не вытерпела однажды Надежда Васильевна. «Ты должна быть вежливой за все его внимание к тебе». «Какое внимание, мамочка? Точно не знаешь. И цветы, и конфеты каждый день? Это не мне, мамочка». Надежда Васильевна даже обомлела на миг. «Как не мне? Кому же?» Вера молчала, опустив ресницы. «Не воображаешь ли ты, что он для меня, старухи, ездит чуть не каждый день?» Дрогнувшим голосом спросила Надежда Васильевна, чувствуя, как загорелось ее лицо. «Нет, какова девчонка?» Вера подняла голову, точеное лицо порозовело. Какими восторженными глазами глянула она на мать. «Вы красавица, мамочка!» – прочла взволнованная артистка в этом взгляде. «Мне, мамочка, не нужны ни цветы, ни конфеты», – тихо, но твердо ответила Вера. Кровь кинулась в лицо Надежде Васильевне. Она заиграла пальцами по столу. Вера искоса глянула на эти пальцы, и губы ее задрожали от сдержанного смеха. «За что ты его не любишь?» «У него скверный язык, как у Поли. Читает он очень хорошо, но когда заговорит, мне все кажется, что я попала в девичью». Пальцы заиграли еще сильнее по столу. «Какова? Нет, какова, Верочка? А мы-то не стесняемся». Желая развлечь Веру, Надежда Васильевна часто приглашает гостей и молодежь. Если бы стряхнуть с себя эту печаль, плотным серым вуалем окутавшую душу. Но это невозможно. Увеселения кончились. Собираясь, все невольно говорят о политике, гадают об исходе войны, перечисляют имена знакомых, павших в Инкерманском бою и при первой роковой бомбардировке Севастополя. Имя погибшего Корнилова на всех устах. Эти речи расстравляют раны. У полковницы Карповой щиплют корпию, как и во всех военных семьях и аристократических домах, начиная с гостиных губернаторши и княгини Мики. Вера постоянно просится к крестной и много работает. У Нероновой продолжают играть в карты. Фортепиано не открывается, ни до танцев, ни до песен. И здесь говорят о войне. Осаде Севастополя и конца не предвидится. Но на людях словно легче дышится. Печаль Веры, ее траурное платье, гнетом лежат на душе, понижают весь жизненный строй. Вот она сидит среди гостей, эта молчаливая Вера, с ее прозрачными руками и бледным точеным лицом, безучастная, похожая на восковую куклу. Все знают об ее драме, все жалеют ее, все деликатно избегают касаться открытых ран. Надежда Васильевна иногда порывисто выходит из-за стола и, глухо рыдая, падает в спальне на постель. «Будет вам убиваться, барыня милая», — утешает ее Поля, капая в рюмку лавровишневые капли. «Ах, не могу ее видеть! Не могу видеть ее каменного лица! Неужели ты не замечаешь, как она изменилась за этот год? Разве это прежняя Верочка? Разве это ребенок? А глаза все смеются? Лучше бы они не смеялись. Все подмечает, все осуждает. Я это чувствую. Все здесь не по ней. Умная, скрытная». «Да, вырастили, нещечка, нате, выпейте. Выдадим ее замуж за Лучинина, все вздохнем свободно». «Ах, я уж и думать боюсь, к ней не подступишься. Он читает, а она от пялец глаз не поднимет, не усмехнется и бровью не шевельнет. Поля, положа руку на сердце, скажи, можно ли было думать, что она так любит Федю?»